Наконец мы подошли к еще одному ручью, пересекавшему дорогу, небольшому, не более 30 сантиметров в самом глубоком месте. Вода имела острый неприятный запах, сказавший мне, что выше по течению стоит дубильня или очистительный заводик. Моста не было, и Кетх-Силхан медленно перешел ручей, осторожно ставя копыта на каменистое дно. Я мельком подумал, как ему должно быть приятно погружать ноги в воду после дневного перехода. Ручей не слишком нас задержал, но в следующие полчаса пришлось пересекать его еще 3 раза, поскольку он извивался туда-сюда поперек дороги. Впрочем, это было не более чем неудобство, ручей нигде не бывал глубже полуметра. Каждый раз, как мы переходили его, едкий запах становился сильнее. Растворители и кислоты, если не очистительный завод, то по меньшей мере шахта. Я держал поводья в руках, готовый поднять голову Силхана, если он вдруг вздумает попить, но он был для этого слишком умен. После долгого легкого галопа я выехал на холм и увидел внизу, в маленькой заросшей травой долине, перекресток. Прямо под указательным столбом сидел лудильщик. Один из двух его ослов был так загружен тюками и сумками, что, казалось, готов откинуть копыта прямо здесь и сейчас. При этом второй, совершенно без груза, стоял у обочины грунтовой дороги и пасся, а рядом с ним громоздилась гора разнообразного хлама. Лудильщик сидел на маленьком табурете прямо на дороге и выглядел удрученным. Когда он увидел, как я съезжаю по склону холма, его лицо просветлело. Подъехав ближе, я прочитал знак: к северу лежал Трибон, к югу — Темфолс. Приблизившись к лудильщику, я натянул поводья. Мы с Силханом оба могли здесь отдохнуть, а я не настолько спешил, чтобы не пообщаться с лудильщиком. Наверняка он мне скажет, сколько осталось ехать до Трибона. «Привет!» — поздоровался лудильщик, поднимая голову и прикрывая глаза рукой. «У тебя вид паренька, которому что-то нужно». Он был пожилой, лысый, с круглым, дружелюбным лицом. Я рассмеялся. «Мне нужна куча всего, лудильщик, но не думаю, что у тебя что-нибудь из этого завалялось в мешках». Он радостно улыбнулся. «А вот не стоит прям так спешить!» И умолк, на мгновение опустив глаза и раздумывая, когда он снова встретился со мной взглядом. Его лицо было все таким же дружелюбным, но куда более серьезным. «Послушай, буду с тобой честен, сынок. Моя ослица разбила себе переднее копыто и не может вести груз. Я застрял здесь, пока не найду какой-нибудь помощи. В обычный день ничто не могло бы осчастливить меня больше, чем помочь тебе, лудильщик», — сказал я. «Но мне нужно как можно быстрее попасть в Трибон». «Это дело невеликое», — он кивнул на северный холм. «Ты всего в километре от него. Если б ветер дул на юг, ты бы унюхал дым». Я посмотрел в направлении, в котором он указал, и увидел дым, поднимающийся из-за холма. Меня накрыло огромной волной облегчения. Еще только час пополудни, а я уже добрался до места. Лудильщик продолжал: «А мне надо попасть на Евздоунские пристани». Он кивнул на восток. «Я договорился с кораблем ниже по реке, и очень не хочу его упустить». Он многозначительно оглядел моего коня. «Но мне нужно новое вьючное животное, чтобы вести поклажу». Похоже, удача повернулась наконец ко мне лицом. Силхан — великолепная лошадь, но теперь, когда я уже добрался до Трибона, он будет только поглощать мои ограниченные ресурсы. Однако, если ты хочешь что-то продать, никогда не стоит этого показывать. «Уж больно хорошая лошадь, чтобы ее навьючивать», — заявил я, похлопывая Кетх-Силхана по шее. «Это чистокровный киршаенец».